Послесловие. После официального завершения расследования в апреле 1979 года я продолжал получать донесения о деятельности Ку-клукс-клана. Некоторые из них были очень важны, и я по мере возможности использовал их в своей работе, всегда помня, что я нигде не должен фигурировать в качестве клановца. Кроме того, ко мне поступала информация от сотрудников, желавших получить признание за косвенное участие в расследовании и заработать себе галочку для перевода в отдел расследований. В этой категории самым плодовитым деятелем бесспорно был офицер Эд. Иногда его сведения были настолько неадекватными, что я отказывался включать их в подшивку, которая накапливалась у меня при отсутствии самого расследования. Его усилия внедриться в дело и заслужить расположение сержанта Траппа так и не увенчались успехом за время моей службы в ДПКС. Я больше не слышал ничего о сожжении крестов и о деятельности членов ПЛП или остального винегрета антиклановских групп протеста. Моя работа детектива по наркотикам под прикрытием продолжалась. Лейтенант Артур получил повышение и еще больше возможностей вставлять мне палки в колеса. Я решил, что моя служба пойдет лучше в другом полицейском управлении, и уволился. Год я проработал сотрудником специального назначения ударной группы по организованной преступности Генеральной прокуратуры Колорадо. Потом я стал искать более свежие и зеленые пастбища. После двух лет, с 1980 по 82, в должности детектива Аризонского окружного управления по контролю за наркотиками и Аризонского отдела по расследованию преступлений в Фениксе, я стал детективом по наркотикам под прикрытием в Управлении уголовных расследований Генеральной прокуратуры Вайоминга. Оставаясь в течение четырех лет, с 1982 по 86 года единственным черным копом в море белого населения Вайоминга, я в конце концов был принят на должность детектива по наркотикам в Бюро правопорядка и общественной безопасности по наркотикам и алкоголю Департамента штата Юта. Именно в Юте я достиг значительных успехов в своей карьере. Туда шел поток крэк-кокаина из Лос-Анджелеса через членов банд «Калеки» и «Кровавые» в Солт-Лейк-Сити. Я провел исследование и составил отчет, наметив план стратегического реагирования на их деятельность. В итоге был создан проект по борьбе с бандитизмом в области Солт-Лейк. Метро-отдел по борьбе с бандитизмом. Первая в штате бригада по мультиюрисдикционному противодействию бандитизму и диверсиям. Мой отчет разросся до нескольких схожих инициатив в штате Юта. На момент написания этой книги в 2013 году проект действует уже 27 год. В начале 1990-х я также проводил исследования и написал несколько отчетов, книг и статей для журналов о связи между так называемым гангстерским рэпом и культурой уличных банд. Я стал известным в стране лектором по этой теме, трижды выступал в качестве свидетеля в Конгрессе и был признан коллегами крупнейшим специалистом в системе правопорядка по данному вопросу. Учитывая, что я пошел в правоохранительные органы, чтобы стать школьным физруком, я достиг успеха, которого не мог себе представить, когда в 1972 году проходил собеседование на вакансию полицейского кадета. В эти годы я получил похвальную грамоту от ДПКС и ударной группы по организованной преступности в знак признания моей работы под прикрытием. Управление по борьбе с наркотиками и Бюро по обороту алкогольных и табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ выдали мне почетные грамоты за обучение их спецагентов тонкостям культуры уличных банд. Национальный центр исследования гангстерской преступности вручил мне свою награду под названием «За выдающиеся профессиональные достижения в сфере политического руководства страны имени Фредерика Милтона Трэшера» в знак признания моей работы по выявлению связи между гангстерским рэпом и культурой уличных банд. Кроме того, Департамент штата Юта по общественной безопасности дважды вручал мне награду за выдающиеся заслуги. Сейчас я живу со своей женой в Эль-Пасо, в Техасе. Чак, мое белое альтер-эго, продолжил блестящую карьеру в ДПКС и вышел в отставку в чине сержанта. Джимми Роуз выбрал другой путь служения правопорядку. Примерно через три года после моего увольнения Джимми тоже принял решение уйти и устроился в управление по борьбе с наркотиками специальным агентом, а позже стал ответственным руководителем. Позже он вышел в отставку и уехал из Америки. Что касается Чака Ховарта, предводителя Посса Комитатус, то у него сложилась веселая жизнь. В мае 1982 года, через два года после моего увольнения, я узнал о межведомственном расследовании, приведшем к аресту 10 человек, предположительно за продажу динамита, взрывных капсулей, дистанционных взрывателей, детонирующих шнуров и автоматического оружия. Среди арестованных был и Чак Ховард. Когда на его предприятии прошел обыск, детективы нашли рясы и литературу ККК. Представитель полиции Денвера сказал журналистам, что Ховард, похоже, был предводителем Соединенных кланов Америки и, по его собственному признанию, имел титул благородного циклопа. Сумели бы мы предвидеть такой поворот и остановить Ховарда на полпути, если бы мое расследование продолжалось? Этого мы, к сожалению, уже не узнаем. В итоге его приговорили к 2 годам тюрьмы за незаконное хранение взрывчатых веществ и зажигательных устройств. Сегодня его уже нет в живых. Надо заметить, что ДПКС прошел большой путь с того ноябрьского дня, когда меня спрашивали, смогу ли я быть как Джеки Робинсон и не огрызаться на белых сослуживцев за высказывания в мой адрес. Теперь этот департамент заметно улучшился благодаря этническому многоцветию среди его сотрудников. Я горжусь тем, что когда-то носил форму и значок департамента полиции Колорадо-Спрингс. После моего расследования ДПКС стал смелее принимать на службу черных. В течение примерно 3 месяцев после моего поступления в полицейские кадеты был нанят черный инспектор уголовной полиции, а через 2 месяца еще 4 черных офицера. Один из них, Роберт Сапп, стал первым черным сержантом в истории департамента. Приблизительно через год моей кадетской службы департамент принял в свои ряды первого черного кадета-женщину. Позже она продолжила службу в полиции, но была не первой женщиной в своем звании. В течение всего времени, что я проработал в ДПКС после расследования, численность черных в его рядах возрастала. Один из них, Флетчер Ховард, дослужился в 2008 году до командира, третий по статусу звания в департаменте. Он вышел в отставку в 2016 году, прослужив 38 лет. 28 марта 2016 года в газете «Телеграф» появилась статья о представителях меньшинств, служащих в ДПКС, и там приводились следующие цифры о черных сотрудниках полиции. 1 женщина-лейтенант, 4 сержанта, 25 офицеров. Больше не нужно быть, как Джеки Робинсон. Меня часто спрашивают, вижу ли я сегодня какие-то параллели с моим расследованием под прикрытием 40-летней давности. Мой ответ – громкое и однозначное «да». Питаемые ненавистью фанатичные высказывания и террористические намерения шовинистских мыслителей, подобных Дэвиду Дюку, Фреду Уилкинсу и Кену О'Деллу, продолжают традицию Ку-клукс-клана, идущую с самого его основания. Мы видим и слышим отголоски той же риторики и намерений в нынешнем политическом климате. В августе 2017 года в Шарлоттсвилле, в Вирджинии, белые националисты собрались на митинг Союза правых. Дэвид Дюк присутствовал на нем, и там же был убит один из протестующих, когда ультраправый белый шовинист въехал в толпу на машине. Это прямая параллель с моим личным опытом общения с кланом и Дэвидом Дюком в 70-е. Кен О'Делл как-то сказал мне, что клан собирается установить свой пограничный патруль, чтобы следить за нелегалами мексикашками, пересекающими границу через Рио-Гранде в Эль-Пасо в Техасе. Он сообщил, что клановцы с винтовками с оптическим прицелом будут стрелять в мексикашек, не давая им проникнуть в Соединенные Штаты. А вот слова О'Делла и великого магистра клана Дэвида Дюка, напечатанные в 1977 году в газете клана «Крестоносец». «Мы абсолютно убеждены, что белые люди становятся второсортными гражданами в этой стране. Когда я думаю об Америке, я думаю о белой стране». Дюк продолжает развивать эту мысль, утверждая, что тысячи клановцев собираются по ночам патрулировать проселочные дороги вдоль границы Сан-Исидро в Калифорнии, чтобы не дать нелегальным иммигрантам из Мексики проникнуть в страну. Эти настроения и идеи созвучны президентской кампании Дональда Трампа, твердящей мантру о постройке огромной стены вдоль мексиканской границы, чтобы не пускать их насильников и драг-дилеров. Белые националисты, шовинисты-нативисты, которых мы видим сегодня, присутствовали в мечтах и высказываниях Дэвида Дюка, когда он был в зените славы на посту великого магистра, а я вел свое расследование клана под прикрытием. Эта ненависть никуда не делась. Она набирает силу в темных закоулках интернета, среди троллей на форумах, в ультраправых публикациях и в лице президента-нативиста Дональда Трампа. Республиканская партия XIX века, партия Линкольна, выступала против Ку-клукс-клана и господства белых шовинистов, когда дело касалось освобожденных черных рабов в Америке. Я полагаю, что Республиканская партия XXI века поддерживает символическую связь с белыми националистическими группами, такими как клан, неонацисты, скинхеды, ополченцы и ультраправые белые шовинисты. Признаки этого возникли еще при администрации Линдона Джонсона с переходом южных демократов, диксикратов, в Республиканскую партию в знак протеста против его курса по гражданским правам. Республиканцы начали скатываться к позиции крайне правых, обвинявших во всех бедах цветных американцев. Дэвид Дюк дважды баллотировался на общественную должность в Луизиане от демократов и проиграл. Когда же он переметнулся к республиканцам, поскольку был ближе идеологически и по расовому вопросу к Божьей партии и снова баллотировался в палату представителей Луизианы, консервативные избиратели обеспечили ему победу. Каждый раз его позиция оставалась неизменной. Утверждение белошовинистской и этнонационалистической расовой риторики и нативистского популизма. Изменились только избиратели. Демократы отвергли политику Дюка, но республиканцы ее приняли. Что касается протестных инициатив прогрессивной лейбористской партии против Дюка и Ку-клукс-клана, то они также имеют исторические параллели с современными протестными инициативами так называемых антифа, антифашистов, радикальных коммунистов, социалистов и анархистов. Прогрессивная лейбористская партия, как и антифа, были преданы борьбе с крайне правым экстремизмом. Они также отказывали полиции и правительству в способности держать в узде крайне правый экстремизм. Обе эти группы полагают, что правительство, и в частности полиция, потворствуют правым экстремистам, таким как Ку-клукс-клан, и поэтому им нельзя доверять защиту интересов общества, поскольку они следуют правилам, установленным в Конституции США. Исходя из этого, прогрессивная лейбористская партия и антифа допускают агрессивную и при необходимости физическую конфронтацию, независимо от последствий. Наша история остается с нами. Я знаю, что, несмотря на мои прочие карьерные достижения, самым ярким и интригующим останется расследование Ку-клукс-клана и то, как я сумел обвести вокруг пальца великого магистра Дэвида Дюка и всю его шарашку. Это дело позволило мне раскрыться с неожиданной для меня самого стороны. И те, кто слышит эту историю, с трудом в нее верят. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в августе 2018 года в Worktroms Studio. Worktroms Studio. Пусть звучат голоса в твоей голове.